Если ваш начальник – женщина, взаимоотношения начальника и подчиненного всегда сложны и многогранны. Так уж устроен мир. Начальник нам кажется пришельцем из иного мира. Настолько далек он от наших земных реалий. Мы не знаем точно, как есть на самом деле, но поведение начальника производит именно такое впечатление. Иногда судьба преподносит нам сюрприз в виде руководителя женщины. Здесь не знаешь, что делать – радоваться или расстраиваться. Сначала вам кажется, что такая женщина не только сама несчастна от свалившихся на нее обременительных обязанностей, но и старается испортить жизнь окружающим, чтобы восстановить баланс в природе. Если она отдает все силы и время работе, то почему, собственно, другие, то есть тоже подчиненные, должны поступать иначе, чем они лучше, почему их жизнь должна быть легче? Потом вы понимаете, что женщине-начальнику нужно посочувствовать, а не испытывать по отношению к ней бешеную ненависть. В конце концов, сколько сил она положила на то, чтобы добиться нынешнего положения. Но и на этом ее хождение по мукам не закончилось. Ведь теперь ей каждый божий день приходится доказывать всем и каждому, особенно мужчинам, что она занимает кресло начальника по праву и вполне справляется со своими обязанностями. Причем делает она это не хуже, а порой даже лучше некоторых представителей сильного пола. Так что в конце концов вы приходите к выводу, что не стоит сокрушаться по поводу того, что вам пришлось быть под руководством женщины. Ведь нужно, чтобы вы устраивали друг друга в профессиональном плане, а не были лучшими подругами, хотя и это тоже неплохо. На это можно и остановиться. Если вы действительно хотите, чтобы между вами и шефом установились нормальные отношения, то прежде чем выносить ей суровый приговор, постарайтесь поставить себя на ее место и реально оценить свое поведение в подобной ситуации. Скорее всего, мотивы многих поступков станут для вас ясны, как белый день, и вы больше не будете так строго относиться к ней. Может быть, даже станете оправдывать ее. Но во всяком случае не стоит вступать в открытый конфликт с начальником, особенно в женском обличии. В конце концов, в настоящий момент именно вы находитесь от нее в полной зависимости, а не наоборот, как ни прискорбно это осознавать. Итак, ваша жизнь на определенном этапе сложилась не очень удачно, и вы находитесь под началом у женщины. Для того, чтобы выйти из этой ситуации с наименьшими потерями, а может быть даже и победителем, вам совершенно необходимо изучить своего противника. Только узнав все его слабые и сильные стороны, вы сможете не выпускать ситуацию из-под контроля. Итак, начинаем занимательное начальникововедение. Прежде всего, мы представляем вашему вниманию классификацию женщин-начальников.